Глава 8. Новый поворот. Штурмовики клана Лиены довели нас до какого-то частного посадочного поля и, обеспечив посадку, умчались в сторону зоны. Дела там для них найдутся. Выбравшись из машин, мы вместе с пассажирами челнока попали в заботливые руки местной СБ. Попытка местных разделить нас с Лиеной наткнулась на ее протест. Служба безопасности настаивать не стала. Через некоторое время сюда же подъехал сотрудник СБ ее клана и уже потом не отходил от нас ни на шаг. Я понимал, что СБ хотят по свежим впечатлениям составить полную картину происшествия, но сообразил, в чем дело и почему этим случаем занялся клан Мирана, нашивки которого висели на окружающих людях после того, как дух покопался в здешних компах. Информация оказалась занятной. Оказывается, Лист – сын главы клана Мирана. Вот поэтому все так быстро зашевелились. Допрос следователям СБ клана Мирана прошел быстро и без осложнений. Наши короткие рассказы о своих действиях его вполне устроили. Вопросы «почему» он нам не задавал, ему были важны лишь факты, и мы их предоставили. После беседы нас сразу отпустили. Сотрудник СБ клана Акана, сопровождавший нас, поинтересовался, куда нас отвезти. У него на стоянке находилась машина. Переглянувшись с Лиеной и посовещавшись ментально, мы решили ехать в гостиницу. Он не возражал и быстро доставил нас к дверям гостиницы. Попрощавшись, он уехал. Оказавшись в нашей комнате, мы почувствовали, как нас покидает напряжение. Лиена, взглянув на меня, молча бросилась в мои объятия и заревела. Сознание девушки лишь сейчас стало оценивать уровень опасности пережитых приключений через призму чувств. Только сейчас девушка почувствовала, что мы реально могли погибнуть на базе или в бою в воздухе. Раньше состояние транса не давало сосредоточиться на чувствах. «И чего ждем? Девушка хочет успокоиться, а ты бездействуешь». «Она же увидела ауру, а значит, каналы у нее раскрылись полностью. Снимай-ка всем демонам свои дурацкие блокировки и займись мужским делом. Она и так долго терпит, по крайней мере, так сообщает ее дух». Я тоже долго терпел, поэтому внял внутреннему голосу и, успокаивая девушку долгими поцелуями, утащил в кровать. После моего неожиданного перехода в этот мир, чувственные блокировки и так держались на последнем издыхании. Это магические слетели сразу. Дальше у нас была длинная ночь, дня на полтора с небольшими перерывами. Когда, наконец, основные чувства схлынули, и мы более или менее пришли в себя, Лиена, лежа у меня на руке и довольно глядя в глаза, поинтересовалась: «А как же запреты, о которых ты недавно толковал? Что магические каналы должны сформироваться, и только потом возможны отношения между нами?» «Так они и сформировались. Ты же увидела ауру. А магический взгляд – это и есть признак сформированных каналов. Теперь осталось их тренировать», – отозвался я. «Мне было просто хорошо и не хотелось прерывать такое состояние». «А почему это произошло так быстро? Ты же говорил, что требуется не меньше месяца, а то и двух», – лениво продолжала интересоваться девушка. «Стресс – отличный учитель и ускоряет процессы во много раз», – усмехнулся я, целуя ее в очередной раз. «Вы меня, конечно, извините, но лучше на некоторое время прерваться. Во-первых, в гостинице уже сутки местные энергослужбы борются со скачками и пропаданием энергии. Только сейчас начали расходиться специалисты, довольные, что им удалось устранить неполадки. Во-вторых, скоро сюда прибудут гости. Вам нужно привести себя в порядок». А ты не мог как-то нейтрализовать выбросы энергии? Ну, вы скажете, шеф, вы – это и есть я. Нам с духом Лены тоже ваших чувств досталось выше крыши. И, как бы это помягче сказать, мы тоже были в неадеквате. Вот так и доверяй свое тело ненормальному духу. Не катите бочку на духов, шеф. Внутренние чувства мы не контролируем. Мы охраняем тело от внешних факторов. Тяжело вздыхаю и снимаю свою претензию. Так-то лучше. Замечание поступило вовремя, а иначе мы бы опять выпали из реальности. По поводу энергии я не понял, но потом расспрошу духа подробнее. Вскочив с кровати, мы в ускоренном темпе привели себя в порядок. Как доложил дух, гости серьезные, их много. К нам пожаловали 3 человека. 2 я знал, это отец Лиены и безопасник училища Кара Сатона. 3-го мне заранее представил дух, покопавшись в компе гостя, пока тот поднимался к нам на этаж. Это глава клана телохранителей Шансо Мирано. Гости оказались вежливыми, заранее отправив нам на компы сообщение о визите. Не их вина, что нам некогда было его прочитать. Хорошо, что дух вовремя напомнил. Гостей мы встретили в приемной комнате нашего номера. Отец Лены представил главу клана телохранителей, а нас представил ему. «Ничего так, дядечка, представительный. Не в смысле толстый, а именно внушающий уважение. Также отец Лиены попросил нас отключить компы, поскольку разговор предполагался строго конфиденциальный. Несмотря на то, что взломать комп пока никому не удалось, по крайней мере в тех номерах, все секретные договоры им все равно не доверялись. Если не взломали сейчас, то могут взломать в будущем». Люди предпочитали секретную информацию не доверять носимой технике. Когда мы все устроились за столом, начал разговор глава клана Мирано. «Я хотел поблагодарить вас лично за спасение моего сына. Мы спасали себя самих, а остальных спасли попутно», – попытался возразить я. «Не скажите». Как мне доложили следователи, вы могли уйти сами, тихо и без всяких проблем, покачал головой Шанса. Это вам так следователи сказали? Недоверчиво посмотрел на него безопасник училища Сатона. Ну, не совсем следователи, но и они тоже. Немного смутился глава клана. Значит, не следователи, а кто-то из спасенных. Тихо пробормотал безопасник, но его все услышали. «Неважно», – отмахнулся Шанса. «Главное, они не оставили в плену остальных. Сын у меня единственный, и я им дорожу. Я бы искал его, несмотря на данные, полученные от автоматического маяка, сигнализирующего о гибели транспорта. Признаюсь, не нашел бы. Слишком хорошо оказалась спрятана база отщепенцев. Если бы не развороченные взрывами входы в эту нору, мы бы не нашли ее даже по координатам. Многим удалось сбежать из базы в зону, чтоб они там и подохли. Но кое-кого мы взяли. В том числе и из-за того мы решили встретиться с вами здесь, подальше от любопытных глаз». «Да уж, очередная волна в верхушках кланов поднялась немаленькая». «И опять в этом оказался замешан внешник», – ухмыльнулся Сатона. «Хм, не маленькое это слабо сказано», – хмыкнул отец Лиены. «В общем, ваши подвиги разворошили старые проблемы кланов», – тяжело вздохнул Шанса. «Уже не проблемы, а горы проблем. Что творится?» – продолжал веселиться Сатона. «Только подумать». Клан воинов продает своих братьев внешникам. Внешник раскрывает заговор клана, спасает дочерей и сыновей глав кланов, да к тому же предотвращает переворот в совете кланов. Чудеса да и только. Шеф, переворот – это что-то новенькое. Я не помню, чтобы мы его предотвращали. Может, я что-то проспал вместе с вами?» – «О каком перевороте идет речь? Что-то я не помню, что вмешивался в политику целого мира». Заинтересованно оглядел я эту троицу. «Да ты только и делаешь, что вмешиваешься в политику!» Уже серьезно пробурчал Сатона и добавил. «Но мы и вправду тебе благодарны. По крайней мере, большая часть совета. При допросах пойманных на базе людей выяснились такие подробности о сговоре некоторых глав кланов с целью установки собственного порядка в конфедерации, что у многих волосы зашевелились на голове. Но война кланов нам все же не нужна. Последний совет прошел весьма бурно. Кроме известного вам клана Гона, своих глав лишились еще два клана воинов, замешанных в заговоре. На самом деле ты помог вскрыть долгозреющий нарыв», – кивнул Шанс. «Но возникли большие проблемы у тебя», – продолжил за него Сатона. «У трех влиятельных семей на тебя вырос здоровенный зуб, а месть в нашем мире еще никто не отменял. В таких условиях СБ-училище не сможет гарантировать твою качественную охрану. Слишком много возможностей у противников ее обойти». «Спасибо, но вам лучше покинуть наш мир», – усмехнувшись, подвел итог я. «Слишком грубо. Мы не настолько неблагодарны», – сначала скривился Шанс, а затем торжественно произнес. «Совет принял другое решение. За выдающиеся заслуги перед Советом кланов системы Ока Рейну Леший разрешается основать собственный клан. Как основателю клана Камаротти Акана отдает ему в жены дочь. По рекомендации закатника Марта Салана и результатам боевых действий Рейну и Лиэне присвоен уровень ночника». «Что-то я не понял. Закатник рекомендует присвоить уровень выше своего», — слегка удивился я. «Странные у них рекомендации». «У него подтвержденный уровень закатника. Ты и твоя ученица показали владение силой выше его уровня. Совет просто утвердил его рекомендацию», — пояснил Шанса. Я переглянулся с Лиэной. Ничего подобного мы не ожидали. Вот это называется «отдохнули и отвлеклись от учебы». Одним словом, погуляли. Против Лиэны я, конечно, не возражал, но зачем мне новый клан в этом мире? Я у себя дома от всякой политики отпихивался, а меня и здесь в нее за уши тянут. «Я так понял, это плюсы. А где минусы?» После быстрой оценки доступных данных поинтересовался я. «С тебя бесплатная тренировка моего персонала», — насмешливо взглянул отец Лиэны на Шанса. «Нечестно, ты его лучше знаешь», — недовольно проворчал тот. «Не надо было спорить, проиграл — плати», — ухмыльнулся Камаротти. «Я так и не услышал ответа на свой вопрос». Поочередно, переводя взгляд с одного на другого, стал настаивать я. «Они свалили это предложение на меня», — вместо них ответил Сатона. «Чтобы твой новый клан быстро не закончился, тебе нужно покинуть планету. За ее пределами ни один клановец не посмеет на тебя напасть или напрямую подослать убийц». «А не напрямую, значит, все же может». Только и осталось усмехаться мне. «Может», — тяжело вздохнул Сатона, — «но если это вскроется, члены его же клана должны будут предоставить совету голову отступника, будь он даже самим главой клана». «Вот это я понимаю страсти», — покачал я головой, переваривая это заявление. «Покидать планету ты будешь не просто так, а именно как полноправный клановец. Случаи вступления внешников в клан воинов в нашей истории были, а вот создаешь клан воинов ты первый. Совет кланов дает тебе специальное задание. Недавно конфедерация заключила союзное соглашение с одной из империй в соседнем секторе. Для налаживания дружеских отношений предполагается обмен курсантами военных академий. Твой клан будет представлять нашу планету в их военной академии. По уровню выпускников это такое же учебное заведение, как наше училище. Я так понимаю, не все в той империи горят желанием поддерживать этот союз. Закинул я крючок наугад. С тебя вторая бесплатная тренировка. Толкнул кулаком в бок рядом сидящего Шанса отец Лиены. Торгаш, беззлобно буркнул тот. Это так, кивнул Сатона, но силой там люди почти не владеют. Уцелеть в чужой империи тебе будет гораздо проще, чем здесь. Я что-то не поняла насчет клана, подала голос Лиена. Насколько мне кажется, сейчас клан состоит из двух человек, меня и Рейна. Пока из двух, чему-то улыбаясь, согласился Сатона. Он может и остаться состоящим из двух человек, если Рейн не даст разрешения вступить в клан другим желающим. Желающих четверо? Мелькнула у меня здравая мысль, кто это может быть? Хорошо, что ты не стал спорить с Комаротти в третий раз. С довольной рожей ткнул пальцем Сатона в сторону Шанса. И что, родственники не возражали? Поинтересовался я у безопасника, раз он в курсе событий. По поводу поездки? Нет, ухмыльнулся тот. Специальное поручение совета кланов – это престиж, которого некоторые кланы добиваются годами. Вот по поводу вступления в клан, насколько мне стало известно, у двух молодых представительниц влиятельных семейств произошли грандиозные драки. Только подумать. Надежда клана на образование новых связей сбегает в самый слабый клан воинов. Ты же не будешь утверждать, что у тебя сейчас сильный клан, или будешь? И много они мебели накрошили, улыбнулся я, представляя, что могли натворить адептки, добиваясь положительного решения на их желание. Как мне передали на словах и шепотом, много. И причем в основном головами своих родственников на дуэлях. Во весь голос рассмеялся Сатона, и его поддержали улыбками остальные гости. «Так это девочки!» – догадалась Лиена. «Принимаем!» «Ты смотри, не давай ей воли много, а то будет решать все за тебя!» Хитро взглянув на дочь, покрасневшую от смущения, сообщил мне ее отец. «Да пусть решает сколько угодно, мне же легче будет». Чуть пожал я руку Лиены, успокаивая девушку. «Значит, ты согласен?» Задал прямой вопрос Шанса. «Неплохой выход из сложившегося положения и для вас, и для меня», – согласился я. Дальше разговор пошел о решении различных вопросов по поводу поездки. Когда гости покинули номер, Лиена недовольно пробурчала. «Жмоты! Денег дать пожалели». «Это ты и об отце?» – тоже улыбнулся я. «Нет», – пробормотала она, запрыгивая мне на колени. «Совет кланов жмоты. Отец деньги выделит, сколько понадобится». «Не вздумайте повторять сейчас вчерашние упражнения. Не надо разрушать гостиницу. К тому же к вам опять гости». «Я так понимаю, девочки пожаловали». Сразу догадалась Лена, даже не собираясь слезать с моих коленей. «Тук-тук!» – произнесла голова шины, высунувшаяся из дверей. «Так-так, у них тут уже обнимушки. Значит, папаша Комаротти нам не соврал, что выдает дочь замуж за внешника». «Не за внешника, а за главу клана», – проворчала Лена. «И вообще, что вы там застряли в дверях?» «А вдруг у вас тут происходят личные отношения?» – ухмыльнулась Шина, входя в комнату. Остальные девушки прошмыгнули за ней. Выстроившись в ряд перед нами, они замерли. «Тебе нужно принять новеньких в клан», – подсказала Лиена. «Я как-то не учил ваши церемонии, только и оставалось недовольно бурчать мне». «А ты принимай по своим, это же твой клан», – поддержала ее Шина. У нас существуют неписанные правила приема в клан, но это не догма. Законов на эту тему никто не писал. Да и клан у тебя необычный. Рейн, ты уже в любом случае попал в историю этого мира. Первый глава клана воинов – внешник. Теперь нашим старым пердунам из советников придется пересмотреть устаревшие догмы по поводу жителей внешних миров. Ты постарался, да и мы кое-кому совсем недавно сделали больно. Внешник научил учениц лупить закатников, да на это сбегались посмотреть по половине клана. «Да-да», – поддакнула Кина, – «ты бы видел глаза Шанса Мирана, главы клана телохранителей, когда наша Лая катала по тренажерному залу бывших учителей, между прочим, полуденников». «И сразу двоих», – добавила Шина, поглядывая на скромно потупившуюся Лаю. «С Лаей и Шиной мне ясно, они телохранительницы. Как разрешили покинуть свой клан другим?» Уставился я на двух других адепток. Забавно было смотреть на их сразу ставшие виноватыми лица. «О, это нам только на ушко шепнули некоторые слухи, но пусть они сами расскажут», – загадочно прошептала Шина. «Нечего рассказывать», – буркнула недовольным голосом Регата. 2-8 проиграла отцу, а Кина уступила отцу 3-7. «Ага. Это если учесть, что папаши у нас ночники», – продолжала веселиться Шина. «Да они начисто проиграли девочкам первые схватки, пока не отошли от шока. Потом, конечно, погоняли, покатали дочек и вполне прилично отлупили, но первые впечатления от проигрышей изрядно потрясли родственников. За короткий срок из почти ничего не умеющих малявок сделать бойцов, изрядно удививших грандмастера, это уже хорошая школа боя. Пришлось признавать, что бывший внешник, а теперь глава клана воинов, имеет за спиной отличную школу силы. Отпускать в такой клан дочерей совсем не зазорно. Да и трудно найти девушке мужа, если она уже сейчас приближается к уровню ночника. Как бы нам ни хотелось, а полуночников в мире очень немного. Дух. Шеф, не вздумай здесь принимать девушек в клан на родовой свече. Закрыть комнату от призрачных факелов тебе сил не хватит. Рейн, что предлагаешь? Дух. А чем плоха закрытая зона? Там и не такие фейерверки наблюдаются. Рейн. Занятная мысль. Если раньше там стоял город магов, то могли остаться алтари. Стоит поискать по окраинам. Вглубь зоны соваться не будем. Быстро пояснил свои предложения Лиене. «Шина, вы как сюда добирались? Точнее, на чем?» Поинтересовалась она у девушки. «На моем личном флайере. Там места еще на парочку пассажиров найдутся. Да хоть на десяток, он у меня вместительный». «Тогда вези нас, куда Рейн скажет», – распорядилась Лиена. Покинув номер гостиницы и усевшись во вместительный транспорт телохранительницы, мы направились в сторону закрытой зоны. Приблизившись на безопасное расстояние к границе опасной территории, я попросил Шину медленно вести машину на низкой высоте по кругу вокруг зоны. Дух в это время сканировал доступное ему пространство на тему магических аномалий. Алтари в магическом мире – вещи своеобразные. Вокруг них много энергии не бывает. Они имеют свойство ее поглощать в любых количествах, а отдают лишь по требованию жрецов или лиц, их заменяющих, естественно, в соответствующем ритуале. Там, где находится целый алтарь, проявление магических возмущений будет минимальное количество. Лететь пришлось долго. Я уже хотел проводить церемонию без алтаря, но дух все же обнаружил подходящее место. Чистая от магических возмущений полянка располагалась почти на краю зоны. Дойти до нее можно вполне безопасно, сказывалось влияние действующего алтаря. Растительность и небольшое количество животных на краю зоны выглядели практически нормальными, насколько это вообще возможно на этой изменчивой территории. Опустившись напротив нужной полянки и оставив транспорт за пределами зоны, мы направились внутрь. Я чувствовал, что адептки боялись, но шли за мною и Леной. Та уже не испытывала страха, ощущая мое спокойствие и уверенность. Осторожно раздвинув какие-то кусты, мы протиснулись сквозь сплошные заросли и вывалились на маленькую поляну диаметром не больше десятка метров. На ней вообще, кроме фиолетовой травы, ничего не росло. С помощью духа я определил, что алтарь здесь есть, и причем целый, но находится под слоем почвы на 5-метровой глубине. Магический фон кругом нейтральный, поэтому, запустив силовые щупы в землю, я осторожно достал предмет на поверхность. Силовые щупы артефактора – это как бы не совсем магия, точнее, какая-то нейтральная магия, не затрагивающая основные магические стихии, поэтому ими смело можно пользоваться при изготовлении и работе с алтарями и артефактами. Девушки очень удивились, когда из-под земли появился небольшой стол в виде распустившегося цветка с непонятными закорючками, выгравированными по кругу. Лиена вопросительно взглянула на меня. Такого она тоже не ожидала. Да что тут говорить, сам оказался порядком удивлен. Судя по надписям, семейный алтарь метаморфов. Отец не зря заставлял учить языки древних магов. В различных мирах могли сохраниться их вещицы. Неправильное использование старинных артефактов грозило гораздо большими неприятностями, чем смерть. Бросив проверочное заклинание в алтарь, я уловил положительный отраженный сигнал. Моя энергия оказалась совместима с алтарем. Вздохнул с облегчением. Повезло. Перенастраивать чужой алтарь под себя мне бы не хватило ни сил, ни умения. Достав из теневого кармана подготовленную свечу клана, установил ее в центр алтаря. Девушек расставил вокруг на расстоянии вытянутой руки. Лиена прижалась сзади ко мне сама, обхватив руками. Я подумал, что так даже будет лучше. Она уже давно принята в мой семейный клан. Капнув каплю своей крови из пальца на свечу, активировал заклинание присоединения. В небо ударил фонтан света. Так и должно быть. Родословная у моей семейки весьма длинная. Дальше случилось то, на что я никак не рассчитывал. Вместо активации свечи проснулся алтарь. Такого не случалось никогда, если только не сработают какие-нибудь особые условия. Мысли вихрем закрутились в голове. Лихорадочно стал вспоминать книги древних. Интуиция мага сигнал опасности не подавала, но все же чувствовал себя неуютно от непонимания происходящего. Для всех, кроме меня и Лиены, время замерло. Вокруг алтаря из призрачной пелены выступили полупрозрачные духи прежних владельцев. Люди как люди, или это мозг так воспринимает образы духов? Непонятно. Лена сильнее вжалась в мою спину. Ментальные голоса призраков оказались неожиданно сильны. Молодой, глупый, но сильный. В нем течет наша кровь. В нем есть кровь владыки. Кровь не умерла. Кровь живет. Древняя кровь. Кровь нашего мира. Возродим клан? Возродим клан. Подруга другая, не наша, но наша. Дадим силу? Дадим силу. В них слуги, хорошие слуги, преданные слуги, слуги клана. Дадим возможности? Дадим. возможности. С ними ученицы, другие, не наши. За ними сильные духи, древние духи. Примем в клан, примем в клан. Дадим силу, дадим силу. Клан возрожден. Повелитель метаморфов вернулся. Мне реально стало нехорошо. Я чувствовал мощь за спиной духов. Океаны силы плескались совсем рядом за призрачной стеной. Если она рухнет, нас не то что сметет, распылит на атомы, если не меньше, вместе с этой планетой или системой. Границы той силы я не чувствовал. Почти все духи медленно растворились в обступающей нас пелене энергии. Остался единственный дух, выглядевший как обычный молодой человек, чуть старше меня. Образовав на ладони полупрозрачный шар, излучающий мягкий голубоватый свет, он протянул руку с шаром мне. Жест был понятен. Хотя я и опасался такого подарка, но обижать духов не следовало. Я протянул ладонь к призраку. Шар, как живой, перепрыгнул на мою руку. Кроме приятного тепла, я больше ничего не ощущал. Не было никаких других чувственных проявлений. Шар немного покачался на моей руке, а потом начал растягиваться в небольшое облачко, покрывая наши с Леной тела. Через несколько мгновений облачко втянулось в нас. Призрак улыбнулся обычной человеческой улыбкой. В голове мы услышали его ментальный голос. «Я последний повелитель метаморфов. Ты же очень дальний потомок нашей родственной крови. По известным тебе причинам наш род прервался, но кто-то из сильных магов привел в эту вселенную наших дальних родственников. В них течет и наша кровь, а значит, возможно возрождение клана метаморфов. Ты прошел инициацию на алтаре клана и получил доступ к энергии чужой вселенной. Тот шар – энергетический портал. Сразу ты ей не воспользуешься. Учись, нам нечего тебе подсказать. Ты другой, ты лучше нас. В тебе и твоей подруге заключены слуги. Они помогут контролировать чувства. Мы таких не имели, нам было хуже. Давайте слуг всем членам клана. Алтарь поможет расширить клан. Помни, сила другой вселенной – это не магия, это состояние. Ты можешь быть всем, а можешь быть ничем. Сейчас вокруг тебя последствия высвобождения энергии чужой вселенной. Здесь разлита жизненная сила нашего бывшего родного мира. Это последствия смерти метаморфов или уничтожения наших артефактов. Теперь алтарь клана твой. Ты – повелитель метаморфов. Мое время в этом мире закончилось. Я дам тебе подсказку. Удачи тебе, молодой повелитель!» С последними словами дух стал растворяться. Но перед этим он начал меняться, быстро перетекая из одного образа в другой. Человек, дракон, змей, какая-то рыба, похожая на земного дельфина, каменная статуя, полупрозрачное облако, просто тени и, наконец, опять грустно улыбающийся человек. Алтарь тоже в это время потерял свою плотность. Теперь он выглядел как полупрозрачная тень самого себя с такой же горящей полупрозрачной свечой посередине. Насколько я понял, теперь алтарь принадлежал сразу двум вселенным. Чтобы я еще раз экспериментировал с алтарями древних? Да никогда в жизни! С уходом духов время восстановило свой бег. Кроме нас с Лиеной больше никто призраков не видел. Что бы ни случилось, а ритуал надо закончить. Уколов иглой кончики пальцев девушек, выдавил по капельке их крови на призрачную свечу. С каждой каплей в небо устремлялся язычок разноцветного огня. Вспышки оказались велики. Родословная девушек впечатляла, уходя корнями в глубину веков. Со стороны алтаря каждой из них протягивался полупрозрачный луч и яркой вспышкой по всему телу впитывался в них. Обряд получился впечатляющий. Только что делать с алтарем? Здесь его оставлять как-то неправильно. «Шеф, есть предложение. Распакуй личный теневой карман и храни алтарь там. Для материальных вещей в своем кармане сил у тебя пока не хватит. Но ведь артефакт призрачный. Попробуй». Дух плохих советов обычно не давал. Пора активировать собственный теневой карман. Все равно надо тренироваться. Да и замечание по поводу призрачности артефакта древних имеет смысл. Так и сделал. Активация готового наложенного ранее заклинания – процедура совсем простая. Достаточно лишь соответствующего мысленного приказа. Второй карман я почувствовал. Протянув руку к алтарю, подал команду переноса. Получилось. Для призрачной вещи сил понадобилось всего ничего. Девушки начали приходить в себя от потрясающей церемонии вступления в клан. «Если бы сама не видела, не поверила бы», – переглянувшись с остальными, выразила общее мнение Шина. «Да, это тебе не пафосная речь главы клана при приеме новых сородичей», – задумчиво кивнула Регата. «Девушка часто присутствовала на таких церемониях у себя дома». «Самое время дарить припасенные подарки». Я вытянул руку, на ладони которой красовались 4 небольших колечка с маленькими черными камушками. «Это что такое?» – первой заинтересовалась Лая. «У меня на родине их называют разговорниками», – начал пояснять я. «Существует большое количество их различных модификаций. Конкретно эти содержат маленький магический источник, обеспечивают ментальную связь в пределах системы, имеют встроенный комп раз в 10 мощнее вашего, обеспечивают ментальное управление любой техникой вблизи, и есть возможность перехвата и подключения к любым каналам связи и напоследок играют роль ментального переводчика при разговоре с любым мыслящим». «Это ты сам сделал?» – недоверчиво уставилась на меня Регата. Ее поддержали недоуменными взглядами остальные адептки. «Нет», – со вздохом признался я, – «мне еще многому надо учиться. Их производит завод на одной из планет моей империи. Поскольку вы теперь члены клана и таким образом автоматически становитесь гражданами империи, вам разрешается использование устройств 3-го класса». «А второй и первый класс чем отличается?» – сразу заинтересовалась Шина. «Второй класс разрешается использовать лишь в пределах мировой империи, а первый – только представителям элиты империи», – не стал скрывать я некоторые подробности. «Я так поняла, первого класса нам не видать», – усмехнулась Кина. «Как сказать?» – скорчив загадочную рожицу, ответил я. Девушки сразу накинулись на меня с вопросами. Вот же любопытные особы, а говорят, любопытство не порок. Порок, еще какой порок. По крайней мере, трудно сдержать натиск любопытства 4 весьма настойчивых особ. Пришлось сообщать им еще одну новость. Закрыть глаза на совет духов я никак не мог, а следовательно, количество артефакторов увеличится на 4 наглых особи женского пола. Другого метода внедрения духа в мыслящего я не знал. Использование внешних артефактов с духами не позволяет контролировать организм мага полностью, так что придется просить родственников подкинуть в семейный клан 4 кристалла с печатями артефакторов. Возможность заполучить себе био из скина адепток очень порадовала. Продолжая вести разговоры, мы выбрались из зоны и, загрузившись во флайер шины, направились обратно в город. На подлете к городу нас уже встречали. 3 неизвестных, разрисованных разными картинками флайера, взяв машину шины в коробочку и сигналя маяками, потребовали остановиться. «Похоже, у нас очередные неприятности», – пробормотала шина, снижая скорость. «Меня просветила Лена». Среди клановой молодежи такими сигналами маяка вызывали кого-то на дуэль. Как правило, такие вызовы регистрировались различными системами слежения официально. В клановой среде этого мира отказ от дуэли в дальнейшем сильно влиял на положение человека, отказавшегося от дуэли. Приземлились мы на ровном поле у самой черты города. Из флайеров, окруживших машину шины, вывалила толпа молодых клановцев, человек 30 парней и девушек, и подошла вплотную к нашей машине. Пришлось выбираться и нам. Шина обнаружила на канале, показывающем дуэли, прямую трансляцию с этого места, так что это обычный вызов, а не чья-то ловушка. Из подошедшей толпы вышел молодой парень и представился. «Я Паркони Даката. Местное общество попросило ввести меня переговоры по поводу дуэли с внешником, которому совсем недавно старики разрешили создать клан воинов». Очень вежливо обратился к нам парень. Чем-то он мне понравился. Он как-то выделялся из остальной толпы. Хотя аура у него не обладала развитыми магическими каналами, как у остальных, но дымка спокойствия стабилизировала все внутренние потоки. Надо будет с ним потом познакомиться поближе, конечно, если будет такая возможность. В ответ представился сам, представил девушек. Оказалось, в инфосети существует специальный канал официальных политических новостей. Последние сутки не прекращается обсуждение невероятной новости об образовании нового клана во главе с внешником, да еще и за особые заслуги перед советом. Впрочем, сами заслуги никак не озвучивались. Клановая молодежь оказалась серьезно озадачена и обижена. Какому-то внешнику разрешили создать новый клан, а чем они хуже, такие сильные и красивые? Охваченные одной идеей посмотреть и проверить, что это за новоявленный глава клана выискался, молодые сбились в группу по интересам. Запросить спутник наблюдения – минутное дело. Если человек не находится в зонах, запрещенных для сканирования, таких как клановые территории или территория училища, и у него в компе разрешено обнаружение – то найти объект достаточно просто, послав запрос в соответствующую службу инфосети, что они и сделали. Обнаружив на карте мою метку, приближающуюся к городу, желающие опробовать свои силы молодые члены кланов устроили встречу. Шина. Рейн. Странные вещи я обнаружила. Совет скрыл сведения о присвоении тебе уровня ночника. Регата. Могу предположить, это сделано с целью не выдавать наши уровни владения силой, если мы доберемся до чужой империи. Шина. Рейн, будь внимателен. Так быстро организовать молодежь могли только старшие, а создавать нам проблемы будут лишь враги. Поскольку ответственность за клан слишком тяжелая ноша, продолжил Паркони, многие хотят удостовериться, а подтянет ли внешник эту ношу. Глава клана воинов должен обладать достаточной силой, чтобы его защищать. Вы не против продемонстрировать такую силу? Смотря в чем будет заключаться такая демонстрация, пришлось соглашаться мне. О, три обычных испытания на силу. Разбить камень, продемонстрировать защиту от воды и провести один поединок. Опять пришлось соглашаться. Толпа молодежи радостно загудела. Им нравились предстоящие развлечения. Четверо парней нырнули в один из флайеров и с трудом вытащили оттуда плоский кусок камня, где-то метр на два и толщиной сантиметров 20. Я видел, как парни применяли внутреннюю силу, чтобы тащить такой вес. Еще двое парней принесла пару кусков поменьше. Эти куски положили на землю, а на них взгромоздили плиту. От четверки отделился один из парней и, похлопав рукой по поверхности камня, ехидно произнес: «Ты же глава клана, так что тебе и испытания побольше». Вот он мне не понравился. Аура так и переливалась разводами злобы. Не представился и сразу начал наступать. Вот он-то точно связан с кем-то, подстроившим эту проверку. Интересно, зачем? «Как я понимаю, этот камешек ты и выбирал?» Сделал я пробный выпад, тоже похлопав по камню ладонью. «Конечно», – кивнул тот, не понимая, что уже попал, и самодовольно продолжил. «Я могу разбить такую плиту сам, и не раз показывал моим друзьям, как это делается». Толпа опять радостно загудела, подтверждая сказанные слова. «Конечно, зачем трудиться?» – хитро улыбнулся я. «Такую плиту разобьет даже ребенок». Пока он переваривал смысл моих слов, я жестом поманил невысокую девушку из первого ряда. Та, улыбаясь, быстро подскочила ко мне. Я взял ее за руку и подвел к плите. «Залазь!» Девушка легко вскочила на нее. Руку я не отпустил и скомандовал: «Подпрыгни!» Та слегка подпрыгнула, но этого хватило, чтобы плита раскололась на кучу осколков. Моя поддержка помогла девушке не оказаться на земле среди оставшегося щебня. Шум разговоров смолк мгновенно. Я осторожно опустил висящую на моей руке девушку на землю. «Не может быть!» – раздался ошарашенный возглас заводилы. «Я же сам выбирал ее, как для себя!» «Именно, как для себя?» С проступившим на лице удивлением задал я риторический вопрос, поглядывая на толпу, заронив этим некоторое сомнение в прошлых подвигах молодого человека. Месть состоялась. Сбитый с толку парень не нашел, что ответить. Его аура сразу изменила цвета со злобы на неуверенность. Это не относилось лично ко мне. Он просто понял, что придется некоторое время оправдываться и доказывать свои возможности перед друзьями, в которых я так неожиданно посеял некоторые зерна недоверия к его прошлым достижениям. «Давайте второе испытание», – сразу продолжил я моральное давление на окружающих. Двое других парней уже молча принесли небольшой бак с водой. Один из них прикрепил к горловине переносной насос. «Твоя защита не должна пропустить ни капли воды на одежду», произнес один из них, оценивающе поглядывая на меня. «И что, я должен стоять и ждать эту каплю и двигаться нельзя?» Скорчив непонимающую рожу, я рассматривал парней у бака. Те переглянулись, и второй неуверенно произнес: «Нет, запрета на движение в испытании нет, но обычно никто не двигается, хотя... Интересно, как ты увернешься от струи?» «Включайте свой водомет», – скомандовал я. «Им интересно. Это мне интересно, как окружающие будут уворачиваться от воды. Расстояние до насоса 5 метров, так что избежать струи для меня, как вампира, не так уж сложно». Они начали. Пришлось потанцевать. Вопли толпы, окатываемой струями прохладной воды, мне никак не мешали этих струй избегать. Когда через минуту бак опустил, сухими, наверное, остались я, мой клан в полном составе, увернуться от редких струй для них проблемы не составило, и та пара парней возле бака. Следующую пару минут заняла погоня остальных зрителей за испытателями, которые в конце концов заперлись в одном из флайеров. Ко мне подошел слегка подмоченный переговорщик Паркони Доката и, одобрительно покачав головой, сообщил: «В жизни никогда не предполагал, что можно так виртуозно владеть своим телом. Осталось третье испытание – поединок». Затем он, понизив голос до шепота, сообщил: «Против тебя выйдет чемпион континента по боям с использованием силы. Старики почему-то недавно запретили ему участвовать в соревнованиях, наверное, чтобы могли найтись новые чемпионы. Он не проигрывал схватки последние 5 лет. У него подтвержденный уровень закатника». От толпы отделился крепыш чуть повыше меня ростом и постарше остальной молодежи. Капель воды я на нем тоже не заметил. Дух. «Шеф, у нас проблема. Это берсерк. Старики не освобождали место для новых чемпионов. Они берегли этого бойца. Стресс вгонит его в состояние транса, из которого выйти он не сможет. Внутренних сил не хватит. В соревнованиях парень подошел к грани, переступать которую не следует, и тренеры это увидели». Рейн: «Вижу, похоже, какой-то гаденыш из совета, знающий эту информацию, решил устроить провокацию. Берсерк в трансе легко убьет ночника, а заодно и многих из этих молодых людей. Значит, решение совета окажется неверным, и совет стоит распустить. Вот и нашлись враги. Судя по всему, вся затея с испытанием затевалась из-за этого. Впрочем, есть вариант. Лиана, ты не пугайся. Я попробую перехватить управление твоим телом. Можно попробовать исправить психику парня. Есть методы». Лиана: «Да, пожалуйста, интересно даже». «Сектар Доката», — представился парень с доброжелательным интересом, поглядывая на меня. «Ваше владение силой впечатляет». Он показал в воздухе движение ладони, намекая на мой удар по плите. «Вы даже это разглядели?» — демонстрируя изумление, приподнял я бровь. Хотя удивляться было чему. Магические каналы парня поражали. Вода, огонь, воздух и все это на уровне архимага. Только ветви управления этим богатством отсутствовали полностью. «Опыт сказывается», — грустно усмехнувшись, пожал плечами тот. «Пожалуй, стоит немного изменить план. Похоже, парень готов идти на сотрудничество. Стало понятно, что его используют в темную. Значит, вывести соперника из себя должен не поединок, а что-то еще. Нужно подстраховаться, тем более есть такая возможность, хотя придется кое-что показать местным. Но ничего, пусть боятся». Что, контроль за силой дается все труднее?» — понимающе хмыкнул я. «Ты откуда знаешь?» — широко открыл глаза от удивления тот, не ожидавший от меня такой реплики. «Да, это пройденный этап», — беспечно махнул рукой я. «Не понял, у тебя что, так же было, и ты смог побороть такое состояние?» — с надеждой посмотрел парень на меня. «Я вполне мог его понять. Человек всю жизнь занимался самосовершенствованием, а тут ему вдруг говорят: все, нельзя. Хочешь, помогу? Закинул я такой большой крючок с жирной наживкой. Надежда так манит. Хочу». Крючок проглочен, пережеван и усвоен. Перед боем требуется размяться. Как ты посмотришь на то, что моя будущая жена сделает тебе небольшой массаж? Она волшебница. Привести в порядок твое тело и сознание для нее пара пустяков», – предложил я. «Это тебя она в порядок привела», – заинтересовался парень, озадаченно взглянув на Лиену, стоящую рядом со мной. «Нет, это я ее научил. В моем арсенале есть способы исправления этого состояния. Но как это будет выглядеть со стороны, если я начну делать массаж сопернику перед схваткой?» – ухмыльнулся я. Парень переглянулся с Паркони. «А что ты теряешь? Совет не мог дать внешнику разрешение на создание клана воинов, если бы он им не был», – сделал разумный вывод переговорщик. Потом посмотрел мне в глаза и поинтересовался: «А какой у тебя уровень?» «Совет дал ночника», – не стал скрывать я. «А реально?» – с интересом спросил сектар. «Ты точно хочешь это узнать?» – задумчиво взглянул я на соперника. Тот уже глубоко заглотил наживку, да и терять потенциального мага такой силы не хочется. «От меня он уже не отстанет». Увидев яростное желание узнать на лице парня, я продолжил. «Если говорить честно, то уровень полуночника, примерно 4-я ступень мастерства из 12. Если ты сорвешься в бою, у тебя будет 6-я без возможности выхода из состояния срыва. Я застрял где-то между 10-й и 11-й. У моего учителя 12-я». Пояснил я парню градацию уровней воинов тени. По расширившимся от удивления глазам стало понятно. Этот парень мой со всеми потрохами и своими заскуками. Он верил и чувствовал, что я говорю правду. Да и, судя по всему, соперник уже на грани открытия магического взгляда, раз рассмотрел мой удар по плите. «Значит, я для тебя совсем не противник», – озадаченно выдохнул тот. «Но это не значит, что поединка не будет», – усмехнулся я. «Кто-то же специально подстроил, чтобы ты вышел против меня. Только этот кто-то не знал моего реального уровня, который теперь знаешь ты, и вон тот молодой человек, так внимательно прислушивающийся к нашему разговору». «А что я?» «Я молчу, точнее, буду молчать», – смущенно пробормотал Паркони. «Лиена, сделай, пожалуйста, легкий разогревающий массаж этому молодому человеку», – попросил я девушку, взглянув на шину, приказал ей. «А ты сделай массаж своему новому главе клана. Я знаю, ты можешь». Шина дурой не была. «Раз я что-то приказываю, то так надо». Она с готовностью взялась за мой организм. Пока разминали мое тело, я ментально захватил тело Лиены. Как же неудобно ощущать себя в женском теле. Как они так могут? Особо переживать некогда. Аккуратно расправляя щупы диагноста, по кругу механически производили массаж соперника, принялся за исследование мозга пациента. Мама Криста вместе с младшей матерью меня учили и не такому. Сканирование мозга обычно занимает немало времени. Здесь ситуация попроще. Надо найти лишние связи между центрами, отвечающими за различные реакции организма. За образец я использовал связи мозга Лиены, которые хорошо запомнил, когда накладывал печати артефакторов. Отличий нашлось приличное количество, но я разорвал лишь одну лишнюю – связь эмоций с центром управления внутренней силы. Только она способна перевести организм от эмоциональной встряски в режим неконтролируемого транса. «Я убрала неправильные реакции, можешь не переживать, в транс ты не свалишься», – прошептал парню голосом Лиены. Тот лишь чуть дернулся под рукой девушки. Покинув чужое тело, я вернулся в себя. Скоро девушки закончили массировать наши тела. Зрители настойчиво ждали схватки невдалеке возле своих флайеров. Что она состоится, как раз и показал массаж. Паркони в это время очертил на земле плетями силы, пользуясь ими вполне профессионально, небольшую площадку, метров 10 диаметром, и помахал рукой зрителям. Толпа подошла поближе, заняв места по кругу за пределами черты. Я активировал на руке кольцо мага, на всякий случай накрыв защитным куполом импровизированную арену. «Рейн, Лиен, стань за пределами круга зрителей и активируй свое кольцо на защитный купол. Дух подскажет». «Лиен, я видела, как ты это сделал. Ничего сложного, сделаю». Оставшись в кругу вдвоем с сектаром, мы поклонились друг другу и начали бой. Парень оказался местным гением. Он мастерски использовал доступные ему возможности манипулирования силой, искры огня на базе статического электричества, воздушные вихри, левитация предметов, манипулирование энергией, разогрев и заморозка. Затраты внутренних сил, используемых парнем, минимальны, а результаты поразительны. Наше выступление прервал выстрел мощного станнера из флайера, пролетавшего неподалеку. Вот что должно было вывести организм парня за пределы контроля. Купол Лиены сработал на отлично, нейтрализовав удар. Вспышку голубоватого свечения заметило большинство зрителей. Дети воинов и не к таким нападениям приучены, так что большинство развернуло собственные защитные техники, но продолжение нападения не последовало. За нападавшим погналась пара флайеров с меткой СБ-училища на корпусах, вынырнувших из какой-то расщелины или оврага, находящегося неподалеку. «Твоя работа?» – спросил я у Шины, когда мы с сектаром покинули дуэльную площадку. «Моя», – с виноватым видом призналась девушка. «Правильно, ты все сделала правильно», – подбодрил я ее. «Я же не бог, все знать наперед. Но все же в следующий раз меня тоже не забудь предупредить». «Хорошо, глава, не забуду», – сразу повеселев отрапортовала она. Ожидание не затянулось надолго. Из приземлившегося возле нас флайера СБ вынырнул Сатона. «Вас что, ни на минуту нельзя оставить? Каждый день какие-то приключения. Когда уж я вас отсюда отправлю?» «Кто же виноват, что вы тут так весело живете?» – усмехнулся я. «Что, удрал, гаденыш? Угонишься за спортивной машиной, как же?» – недовольно махнул рукой безопасник. Потом, оглядев внимательно наблюдающих и прислушивающихся к разговору зрителей, пробормотал: «Только я что-то не наблюдаю последствий выстрела. А вы поинтересуйтесь как-нибудь у инструкторов этого молодого человека, к чему мог привести этот выстрел во время поединка», ткнув пальцем в сторону сектара, и я перевел стрелки на парня. «Поинтересуюсь», – проворчал Сатона, и, окинув мой клан недовольным взглядом, приказал: «А теперь живо в училище, там вы хотя бы до отлета будете под присмотром». «До отлета куда?» – мгновенно заинтересовался сектар. «Спросите своего главу, если он вам соизволит ответить», – все так же недовольно пробурчал Сатона, тяжелым взглядом загоняя нас во флайер Шины. «Ничего не оставалось сделать, как подчиниться».